побудем в неведенье. Я нахмурилась, но потом медленно кивнула. Хорошо, Ас, как скажешь. Но если вы вдруг передумаете и решите попробовать, то я готова помочь. Благодарю. Ас, а ты не знаешь, как мне поступить с Мейром? Кажется, я его серьезно задела. Тень хитро усмехнулась. Думаю, если ты коснешься его знаком, то это будет неплохим извинением. Знаком? Я оторопела замерла. Ты имеешь в виду знак Ишты? Конечно. Мирре должен его чувствовать. Для него это будет сродни благословению. Ой-ё! Ладно, попробую. Я мысленно перекрестилась и подняла голову. Мейр, пока я болтала сама с собой, уже успел отойти и заняться остроухами. А теперь сидел ко мне спиной, ожесточенно орудуя ножом и сдирая с убиенного кролика серую шкурку. Так, куда тут надо знак прикладывать? Я задумчиво оглядела согнутую фигуру оборотня. В поле зрения виднелась лишь его спина, часть мягкого места, шея и лохматый затылок, отливающий на солнце благородной бронзой. Трогать его за спину вроде неудобно. Туда, где пониже, неприлично. На шею, говорят, даже добрым и отзывчивым людям лучше руки не класть, потому как инстинкт самосохранения может заставить их взвиться и гавкнуть с перепуга. Я снова перекрестилась и, шагнув вперед, осторожно положила левую ладонь ему на голову. Интересно, сработает или нет? И главное, как именно это должно сработать? Однако эффект превзошел все мои ожидания. От легчайшего прикосновения оборотень вздрогнул от неожиданности так, что мгновенно выронил и нож, и располовиненную тушку, из которой в данный момент старательно выковыривал внутренности. Более того, он едва не подпрыгнул, наверное, не надо было подкрадываться, как вору со спины. Как-то странно выгнулся, издал какой-то жутковатый полурев-полустон, а потом... Я охнула и в панике отпрянула, когда он буквально рухнул лицом вперед, страшновато выгибая спину и скребя окровавленными пальцами землю. Его мгновенно пробила мощная судорога. Сильное тело изломалось и мигом утратило сходство с человеческим. Добротная одежда обмякла, обвисла на нем, как на вешалке. А всего пару секунд спустя передо мной извивался всем телом и тихо постановал тот самый рыжий зверь с волчьей мордой и гибким кошачьим телом. Я перепугалась так, что едва не рухнула в спасительный обморок, чего за мной сроду не водилось. Но, честное слово, когда я увидела, как корежит и крутит несчастного зверя, то 100 раз себя прокляла за поспешность и за то, что не удосужилась поинтересоваться у Мейра о возможной реакции на знак. Самого-то я его не боялась. Нечего бояться уже. Видела, каким он становится, когда принимает звериное обличье. Я боялась того, что нечаянно сделала еще хуже, и у внезапно перекинувшегося Мейра начнется полноценный эпиприпадок. В какой-то миг я даже решила, что он прямо тут и испустит дух, потому что зрелище было действительно страшным. Потом подумала, что эта боль трансформации так сильно по нему ударила. Наконец догадалась убрать руку, и только тогда оборотень начал постепенно успокаиваться. Я посмотрела на него чуть ли не со слезами. «Мейр!» Оборотень часто задышал и, вывернувшись из неудобной одежды, судорожно сглотнул. «Мейр, ты как? Живой?» Он не ответил, и мне стало совсем плохо. особенно когда рыжий зверь наконец отдышался